Итак, шляпа и тот, на ком она была надета, целеустремленно шагали по груди мусора, бывший легендарный дворец Рокси, к подножию чудовской башни. Насильно удерживаемая свита тащилась следом. У основания башни виднелись двери. В отличие от дверей незримого университета, которые обычно были подперты чем-нибудь и оставались широко раскрытыми, эти двери были заперты и вроде бы светились. «Я оказала вам троим большую честь тем, что взяла вас сюда», — проговорила шляпа вялым ртом Абрима. «Все, волшебники перестают убегать», — Абрим бросил на Ринсвинда испепеляющий взгляд. «И начинают сопротивляться. Вы будете помнить сегодняшний день до конца ваших жизней». «То есть до самого обеда?» — слабо переспросил Ринсвинд. «Смотрите внимательно», — приказал Абрим и вытянул руки. «Как только представится шанс», — шепнул Ринсвинд Найджелу, — «мы побежим. Понял?» «Куда?» «Никуда! А от чего?» — поправил его Ринсвинд. «Главное слово — от!» «Я не доверяю этому человеку», — заметил Найджел. «Я пытаюсь не судить о нем по первому впечатлению, но мне определенно кажется, что он задумал что-то недоброе». «Он приказал бросить тебя в змеиную яму». «Да? Тогда я намека не понял». Визирь начал что-то бормотать. Даже Ринсвинд, среди немногочисленных способностей которого выделялась способность к языкам, не смог понять эту речь, но, судя по всему, она была изобретена специально для бормотания. Слова извивались на уровне щиколоток, темные, багровые и беспощадные. Они клубились в воздухе замысловатыми спиралями и медленно подплывали к дверям башни. Там, где они касались белого мрамора, тот чернел и крошился. Из облака, падающей на землю мраморной пыли, вышел какой-то волшебник и оглядел Абрима сверху донизу. Ринсвинд привык к манере волшебников одеваться. Но этот представитель магии производил поистине внушительное впечатление. Его мантия имела такую толстую подкладку, такое количество прорезей и столько подпорок в виде разнообразных фантазийных складок, что ее, должно быть, проектировал архитектор. Гармонирующая с ней шляпа походила на свадебный пирог, столкнувшийся с рождественской елкой. Само лицо, выглядывающее из небольшого просвета между вычерным воротником и зубчатым краем шляпы, вызывало некоторое разочарование. Некогда в прошлом оно решило, что его внешний вид улучшит жиденькие, торчащие в разные стороны усы. Оно ошибалось. «Черт возьми! Это же была наша дверь!» — заявило лицо. «Вы сильно пожалеете!» Абрим сложил руки на груди. Это, похоже, привело волшебника в ярость. Он резко выбросил руки вверх, выпутал пальцы из кружевных манжет и послал через пространство, отделяющее его от визиря, свистящую струю пламени. Пламя ударило Абрима в грудь и, отскочив, рассыпалось ослепительными брызгами. Но когда перед глазами Ринсвинда перестали плавать голубые пятна, он увидел, что Абрим остался цел и невредим. Его противник лихорадочно потушил последний из очагов пламени на своей одежде и поднял глаза, в которых читалась жажда убийства. «Да ты не понял!» — просипел он. «Сейчас ты имеешь дело с чудовством. Ты не можешь бороться с чудовством». «Зато я могу его использовать», — возразил Абрим. Волшебник зарычал и запустил в противника огненный шар, который, не причинив никому вреда, взорвался в нескольких дюймах от жуткой улыбки Абрима. На лице волшебника промелькнуло выражение сильнейшего замешательства. Он предпринял еще одну попытку, послав в сердце Абрима, выходящие прямо из бесконечности, лучи раскаленной до синевы магии. Визирь взмахом руки отвел их прочь. «Выбор твой очень прост», — предупредил он. «Ты можешь присоединиться ко мне или умереть». Как раз в этот момент Ринсвинд услышал возле самого своего уха какой-то регулярно повторяющийся скрежет. В нем звучали неприятные металлические нотки. Ринсвинд полуобернулся и почувствовал знакомое, очень тягостное покалывание, означающее, что время замедляет ход. Смерть на мгновение перестал водить бруском по лезвию своей косы и, кивнув ему, как профессионал профессионалу, приложил костлявый палец к губам, или скорее к тому месту, где были бы губы, если бы у него таковые вообще имелись. Все волшебники могут видеть смерть, но не всегда они этого хотят. У Ринсвинда заложило уши, и призрак исчез. Абрима и противостоящего ему волшебника окружала корона дезорганизованной магии, но творящееся вокруг никак не подействовало на визиря. Ринсвинд вернулся в страну живых как раз вовремя, чтобы увидеть, как Абрим хватает волшебника за его безвкусный воротник. «Тебе меня не победить!» — произнес визирь голосом шляпы. «Я в течение 2000 лет подчиняла магию своим интересам. Я могу черпать силу из твоей силы. Покорись мне, не то даже не успеешь пожалеть о своем мятеже». Волшебник пожал плечами, и гордость возобладала над осторожностью. «Ни за что!» — воскликнул он. «Тогда умри!» — предложил Абрим. За свою жизнь Ринсвинд повидал немало странностей, причем на большинство из них он смотрел с крайним отвращением, но он никогда не видел, чтобы человека взаправду убивали с помощью магии. Волшебники не убивают обычных людей, потому что а. редко их замечают, б. это считается неэтичным, и в. кто тогда будет заниматься готовкой, выращиванием овощей, фруктов и выполнять прочие обыденные обязанности? А убить брата-волшебника практически невозможно, благодаря нескольким оболочкам из защитных заклинаний, которые любой предусмотрительный маг в любое время дня и ночи поддерживает вокруг своей персоны. Примечание. Волшебники часто убивают друг друга обычными, не магическими способами. Но это абсолютно приемлемо, и смерть от ножа в спине считается для волшебника естественной. Конец примечания. Первое, что узнает юный волшебник в незримом университете, не считая того, куда ему вешать одежду и как пройти в туалет, это то, что он должен постоянно себя защищать. Некоторые считают это паранойей, но это не так. Параноики только думают, что все ополчились против них. Волшебники это знают.